Глава 10. Дополнительные занятия. Фантазия номер 8. Зайдя в класс после занятий и оглядевшись, тут же вздохнул и прошел к своему столу. Уже какой день подряд одна и та же студентка остается на дополнительные, которые какого-то хрена поставили именно мне. Как будто я хочу торчать в университете еще 3 часа наедине с долбанными отличницами. Это вон в список лучших попадает. И то приходит. Кто знает зачем. «Анечка, милая моя, скажи, зачем ты каждый день сюда приходишь?» Задал уже слишком откровенный вопрос, усевшись за стол и открыв учебник по истории. «Артур Сергеевич, я уже говорила, что хочу знать больше». «Я и так тебе автомат поставлю. Может, домой пойдешь?» Девушка хихикнула и, выйдя из-за своей парты, подошла ко мне ближе, оперевшись локтями о стол. В такой изгибистой позе ложбинка пышной груди тут же засела перед глазами. Тонкая рубаха лишь частично скрывала прелести студентки, да еще и лифчика нет. Ну, не стану делать замечания. «Должна же быть у меня хоть какая-то награда за все эти мучения». «Артур Сергеевич, ну разве вам не хочется уделить мне немного времени?» «Мне хочется отходить тебя в одно местечко и перекурить». «Боже, однажды что-то такое сорвется с языка». «Я уже не знаю, чему тебя учить, Аня. Ты лучшая в классе, одна из лучших среди 3-го курса». «Но ведь не лучшая. А хотите, я вам покажу, что у меня лучше всего?» «Боже, хорошо. Тебе учебник нужен?» «Нет, что вы!» – захихикала красотка. Ее кудрявые рыжие волосы колыхнулись, редкие пряди легли на плечо. Короткая челка едва ли прикрывала лоб. Настоящая красотка, нечего сказать. Неудивительно, что ее выбрали в качестве центральной фигуры на выпускном. «Я знаю материал наизусть». «Ну давай!» Выпрямившись, Аня начала медленно расстегивать пуговицы блузы. Я тут же раскрыл глаза, закашлявшись. 30 годиков уже, а волнуюсь, как малолетка. Хотя, о чем речь? Это же моя студентка. Что ты делаешь? Я же сказала, что покажу вам лучшее, на что способна. Но как это связано с историей? Ох, боюсь, что никак. Аня. Артур Сергеевич. Остановив шаловливые пальчики, девушка нахмурилась. «Я хожу к вам сюда каждый день, а вы ни одного намека не замечаете. Переспите уже со мной и перестану докучать». «Ты что несешь? Я твой преподаватель и...» «Ой, да кому не пофиг!» Отстегнув последнюю пуговицу, Аня скинула рубаху и положила ее на мой стол. Перед глазами зависли сочные груди со стоячими от возбуждения сосками. Студентка обошла стол и, приблизившись ко мне, запрыгнула на него, расправив ноги. «Ну же, Артур Сергеевич, я же вас привлекаю. Вон как дружок стоит», — указала она взглядом на стояк в штанах. Тут же свел ноги, покраснев, словно маленькая девочка. Аня же рассмеялась и положила руку мне на плечо. «Ну же, расслабьтесь. Вы давно мне нравитесь. Это, как бы правильно выразиться, тяга к запретному. Вот мы с вами переспим и больше не будем». «То есть тебе нужен секс на один раз?» «Сами подумайте, какая потом история получится. Ну, разумеется, уже когда выпущусь. Лет так через 10. А сейчас не волнуйтесь. Никто не узнает о нашей маленькой интрижке». «Аня...» Тяжело вздохнув, опустил руки на пышные бедра перед собой. Аня занимается разными видами спорта, оттого и тело у нее такое привлекательное. Сейчас же юбка натягивается. Стоит слегка наклониться и... Ай, к черту! Направив руки выше, зацепил ткань юбки большими пальцами и задрал ее. Трусов на девушке также не оказалось. Половые губы, ожидающие чего-то большого, сразу бросились в глаза. Я и сам уже не мог удержаться. Раскрыв рот, переглянулся с улыбающейся студенткой и протянул пальцы к сокровенному. 2 из них тут же вошли внутрь. Аня вздрогнула, простонав своим нежным, ласковым голосом. «Ох, какой вы агрессивный, Артур Сергеевич!» «Можешь просто звать меня Артур, хотя бы сейчас». «Как скажете, Артур, это вас заводит?» «Скорее, раздражает». «Поняла. Ну же, Артур, одних пальцев мне мало». «Да». Хотелось поцеловать студентку, но не стал. Лучше не перегибать. Хотя о чем речь? Поцелуй в такой ситуации уж точно ничего не испортит. Сбегав к двери и закрыв ее на замок, вернулся на прежнее место. Достаточно быстро избавился от собственных штанов и, откинув стул подальше, крепче сжал бедра. Член приблизился к влагалищу. Головка ткнулась в половые губы, медленно протиснувшись внутрь. Аня отвела руки подальше за спину и, задрав голову, простонала громче. Сейчас в коридорах уже никого нет, но все же ее тембр напрягал. Вдруг кто-то услышит. «Аня, будь потише», — прошептал, неотрывно глядя, как член проникает в пучину чего-то прекрасного. «Как я могу, вы такой, такой большой, а? Боже!» Каждый сантиметр доставлял массу удовольствия. Я чувствовал, как раздвигаются стенки влагалища под моим напором. Головка так и вовсе пробивала себе путь, пульсируя от ощущений. «Ты такая узкая». «Нравится?» — хихикнула Аня, вновь издав стон. Продолжая опираться руками о стол, одна из них соскользнула. Девушка тут же повалилась на стол спиной. В таком положении член прижался к верхней стенке. Я с трудом сдержался и, перехватив руки, начал сдвигать студентку к себе. Вхожу все быстрее и глубже. С каждым проникновением становится жарче. Меня прямо затягивает в эту молодую девочку. Влагалище вот-вот расплавит дружка. Невероятно. Совершенно забывшись, начал долбить студентку, руками подталкивая ее к себе. Шлепки стали нарастать, стоны теперь разносились по всему классу. Еще и эта заманчивая грудь. С каждым толчком девушка вздрагивает, а здоровенные сиськи подпрыгивают. Как можно быть такой сексуальной? Продолжая двигаться, перевел одну руку выше и с силой сжал пальцы на бюсте. Сосок тут же уперся в ладонь. «Ах, Артур, я сейчас сам, Влагалище сжалось сильнее. Не в силах сдержаться, я резко вышел из жаркого лона и прижал член к дрожащему животу. Сперма рванула наружу, заливая бархатную кожу белыми каплями. Они попали и на грудь, и даже на лицо студентки. Ощутив дикую слабость, тут же уперся руками в стол, стараясь отдышаться. Аня и сама не двигалась. Вижу, как туда-сюда ходит грудь девушки. Томное дыхание доносится до ушей, если прислушаться. Поразительно. Секса не было уже полтора года. Кто бы знал, что Аня меня так порадует. Вот только что теперь будет? Стоит ли верить ей на слово? «Поразительно», — прошептала девушка, взглянув на меня завороженным взглядом. «Да». Уже на следующее утро, придя в класс, с легкой нервозностью встал у своего стола и, коснувшись его, вспомнил о вчерашнем. Мы несколько раз занимались сексом, пока оба не обессилели. Однако сейчас Ани в классе не было. Все остальные ждали начала урока, а я никак не мог сосредоточиться. В одно мгновение дверь открылась. Вздрогнув от неожиданности, заметил сексуальную студентку. Она пришла в еще более короткой юбке и в той же рубахе, что сейчас просвечивала грудь без лифчика. Подойдя ко мне и положив на стол тетрадь, Аня улыбнулась, выдав тихим голоском. «Артур Сергеевич, я тут подумала. Одного дополнительного занятия мне мало. Нужно закрепить материал. Позанимайтесь со мной после уроков и сегодня». «Я... хорошо». «С радостью уделю тебе время, Аня». «Как здорово! Ну, тогда начнем с того, на чем остановились вчера». С этими словами девушка коснулась моих штанов так, что никто этого не заметил, и направилась на свое место. Я же окончательно растерялся и забыл весь материал на сегодня. Придется побыть плохим учителем. Но черт, мне это нравится.